Глава 4, в которой Иван понимает, что Рубикон перейден. За прошедшую зиму в Севастополе произошли большие изменения. Во-первых, конечно, был построен новый дом главного корабела. Бригада Звонарева играючи с легким пренебрежением, поглядывая на местных строителей, за 3,5 месяца воздвигла, иначе не скажешь, прекрасный дом в 4 комнаты. Да как воздвигла! Иван, пришедший поглазеть на то, что получилось в итоге, почувствовал легкий укол зависти. Мастерство строителей выросло очень серьезно, и то, что они делали сейчас, мало напоминало то, что они строили раньше. «Да, Геннадич, смотрю я на свои хоромы и чувствую не то». Дом Герда был намного изящнее и аккуратнее всех остальных жилищ поселка. Он выглядел как европейский коттедж посреди деревенского самостроя. Стоявшая рядом Маша незаметно наступила на ногу. Ваня поскреб бороду и вполголоса пробормотал: «Да, надо подумать». Во-вторых, оба сына бельгийского мастера, невзирая на свои 16-17 лет, на хорошем русском языке решительно попросили господина Ивана руки его племянниц. На дворе стоял январь. Было холодно и мокро. Дел особых не было, и Иван, скоренько посовещавшись с будущими невестами, царственно задрал бровь и милостливо соизволил: «Засылайте сватов! У кентов своих спросите! Валите отсюда!» То, что оба сына Герта все свободное время ошиваются у горлового форта среди солдат из дружины, Иван прекрасно знал. И точно, на следующий день к дому Маляренко притопала целая делегация во главе с лейтенантом Ермолаевым. Позади вырядившихся сватов торчала большущая толпа. Развлечений зимой в поселке было маловато. Все прошло весело, с шутками, прибаутками и дружным смехом. Люди соскучились по веселью, и небольшая скромная церемония сватовства как-то случайно, сама собой, переросла в народное гулянье, застолье и последующее тяжелое похмелье. «Осенью, девочки!» «Дядь Вань, какая осень? Январь за окном!» «Да не орите вы так!» Дядя Ваня осторожно положил трещавшую по всем швам голову на подушки. «Мам, Тань, скажите ему!» Таня успокаивающе кивнула расстроенным невестам и выпроводила их из спальни. «Ваня!» Услыхав в голосе обычно очень тихой Танюши знакомые интонации из репертуара Марии Сергеевны, Иван только махнул рукой. «Ладно, через неделю». Давши слово, крепись. Когда-то давно Маляренко пообещал своим племяшкам по дому на свадьбу. Пришлось поскрести по сусекам и заказать бригады Семеновича пару небольших 2-комнатных домиков. И в-третьих, Вилл Маршал, наконец, опробовал в деле свои изобретения. Выглядели первые самодельные радиостанции весьма забавно. Специально для них были сделаны большие деревянные ящики, в которых канадец и смонтировал всю начинку. Маляренко сначала думал, что все будет, как на заре радиодела. Внешне лакированная деревянная коробка аппарата очень этому способствовала. Точка-тире, точка-тире, тут Маркони, там Попов, а между ними американец Морзе. Ничего подобного. Радиостанции хоть и были просты внутренне и неказисты внешне, имели в комплекте по необычной телефонной трубке. Когда-то давно эти трубки служили для внутренних переговоров экипажа и стюардесс, а потом были заботливо срезаны вместе с проводами бригадой мародеров под руководством бывшего пилота. Ненастным мартовским утром сияющий, словно новобрачный, Вилл погрузил один ящик на тележку к Толику и отчалил в Юрьево, договорившись, чтобы понапрасну не тратить энергию, устроить сеанс ровно в 8 утра. Сначала все шло, как в том анекдоте про советскую телефонную связь и иностранца. «Саратов! Саратов!» «Что это он делает?» «Пытается с Саратовым поговорить». «А далеко это?» 700 километров». «А по телефону нельзя?» Ваня, честно, ровно в 8 щелкнул тумблером и повернул ручку реостата на цифру 1. Шкала, пририсованная от руки, была довольно кривой, но читалась легко. Внутри ящика что-то засвистело, а на лицевой поверхности зажегся маленький зеленый сигнал. «Ай, шайтан!» Семенович решил пошутить, но его быстро зашикали. Мужики, затаив дыхание, слушали эфир. «Дуб-дуб, я береза! Дуб-дуб, я береза!» Через 10 минут игры связиста Маляренко забодался окончательно и уже с матом заорал: «Да дуб твою мать тебя, и я тоже, и...» Завхоз Франц и бойцы во главе со Степановым заржали в полный голос. «Шеф, а по телефону нельзя, а то тебя скоро и так там услышат. Юмористы!» Маляренко угрюмо повернул реостат на цифру 2 и, о чудо, услышал безнадежно унылый голос канадца. «Я дуб, Колин Берьоза!» Дальше был крик души. «Вил твою дивизию! Почему канал второй, а?» За следующую неделю осликом Лом Али свозили радио в гостиницу и в Бахчисарай. Оба сеанса прошли успешно. Так в Крыму появилась своя радиосвязь. Эхолот сперва опробовали, установив его на беду. Работала эта штука по принципу автомобильного парктроника, и Иван сильно подозревал, что на изготовление этого приборчика именно электроника от Димкиной Цефиры и пошла. Впрочем, работал прибор как надо. На глубины свыше 10 метров он вообще никак не реагировал. Но стоило дну приблизиться, как немедленно начинала капать на мозги пищалка. При глубине в 3 метра мерное попискивание превращалось в истошный вой, порядком действующий на нервы. Все испытатели морщились от звука, как от зубной боли, но не могли не признать, что этот гаджет дюже полезный и зело нужный. Иван уверился в том, что прибор работает, и велел его монтировать на мечте. До первого выхода в море на новом корабле, намеченном на 1 апреля, оставалось еще 2 недели. «Франц?» «Точно, да». «Олег?» «Вряд ли. Ему за порядком смотреть». «Ермолаев?» «Да». «Кто еще?» Маляренко сидел за столом в лодочном сарае, накрытом по случаю двойной свадьбы, смеялся, говорил какие-то здравицы, с кем-то чокался, о чем-то разговаривал с Машей Семеновичем, но мысленно он был на мечте. В будущем походе. За ближайшие 2 месяца, апрель и май, нужно было хоть немного подготовить экипаж, попутно решив массу дел. В планах Ивана было решение вопросов с Новоградом, поход за электронной начинкой самолетов на Северном берегу, да и к Сергею сходить стоило, обговорить что да как. В большой поход вокруг всей Европы Маляренко намеревался выйти в начале лета, решив, что 4-5 месяцев будет вполне достаточно, чтобы сбегать туда и обратно. «Герт?» Ванин взгляд на секунду зацепился на безмерно счастливом бельгийце, обнимающем свою супругу. «Не, на эти 2 месяца с нами. Будет учить работать с парусами, а там пусть здесь остается, мало ли». Была у Ивана мыслишка заказать еще одну, точно такую же лодку, как мечта. Хотя лодку он еще в море не опробовал, была у хозяина Севастополя уверенность, что кораблик его устроит на все 100%. Герд с сыновьями и Семеновичем в преддверии передачи судна клиенту лихорадочно доделывали последние дела по отделке трюмного кубрика для экипажа. Кубрик, рассчитанный на 8 человек, позволял разместиться морякам с полным комфортом, а не ютиться друг у друга на голове, как это было на беде. Самолетные иллюминаторы, врезанные в палубу, давали достаточно света днем, а ночью все нутро яхты, включая грузовые отсеки, освещались диодными светильниками. Света они давали немного, но разглядеть, где койка, а где гальюн, можно было совершенно свободно. Кроме носового кубрика для экипажа и центрального грузового отсека, у мечты имелось машинное отделение и микроскопический кормовой отсек для всяческих нужных в море мелочей. Над машинным отделением стояла надстройка. В самом начале строительства кораблика Герд сделал ее квадратной, размером 4 на 4 метра. Получился натуральный дачный домик с двухскатной крышей и одной большой комнатой. В этой комнате была рубка управления и каюта самого капитана. Еще в ней имелась маленькая печка и множество окон из самолетных иллюминаторов, которые при необходимости могли плотно закрываться ставнями. Ваня тогда эту надстройку забраковал. В итоге вместо квадратного в плане домика получились 2-комнатные апартаменты. Впереди рубка, а позади за деревянной перегородкой с дверью спальня размером 3 на 3 метра. Кроме того, по желанию клиента, Герд переделал крышу, сделав ее плоской и двухслойной, чтобы под жарким солнцем не нагревался потолок. Верхнюю палубу огородили перилами и поставили там пару шезлонгов и маленький чайный столик. Получилось очень мило. Ванины женщины, увидав этот кусочек рая, немедленно возжелали совершить круиз и вообще получить от жизни максимум удовольствия. Сама каюта капитана была оснащена гораздо лучше, чем трюм. И в спальне, и тем более в рубке было по 3 светильника, один из которых был закреплен над рабочим столом капитана в виде настольной лампы. «Остальных ребят из дружины?» «Нет, пожалуй, Виталика». Приказчик Кузнецова развернулся широко. Даже, пожалуй, слишком широко. Виталик четко понимал, что существуют вещи, куда совать свой нос себе дороже. Например, власть, деньги, армия. Он и не совал. Зато во всем остальном бывший зэк здорово приподнялся. Тихой сапой он подгреб под себя добычу и переработку Саксаула, завел при гостинице собственный ресторанчик, дав отступных лужину и перевезя с хутора повара-японца с семьей, и строил обширные планы на внешнюю торговлю. Хотя Маляренко не верил в то, что Виталик будет честным торговцем, кипучая энергия бывшего зэка ему импонировала. Живя среди людей, не имевших тюремного прошлого, мужчина понемногу обтесался, во всяком случае от него уже не шарахались, да и русский язык он тоже начал вспоминать. «Да, Виталик. Посмотрю, может ли Ермолаев его под себя подмять. Да и поучиться Виталику стоит, если он в море собрался». В этот момент зэк, сидевший в обнимку с красавицей женой, хищно оскалился на одного из канадцев, заговорившим с его Надей по-английски. «Волчара! Торговать! Ну-ну-ну-ну! Пират натуральный! Одна штука!» Оставалось подобрать в экипаж еще 4. Пара кандидатов у Вани имелась, один из звонаревских опричников и хуторянин из-под Бахчисарая. «Мужики надежные, не подведут. Еще 2 найду». «Шеф, вот мы тут спорим, можно мечту лодкой называть или нет?» Игорек отодвинул, собравшегося было что-то вякнуть Франца, и вопросительно уставился на Иваныча. «Лодкой?» Маляренко взъерошил затылок. «Ну?» «Это яхта!» Дружный хор возмущенных женщин сразу расставил все по своим местам. Ермолаев ойкнул, покраснел и быстро отвернулся. Обе хозяйки, загоравшие где-то на верхней палубе, чересчур увлеклись спором и донесли свою мысль мужчинам на палубе, стоя у перил. «Хм, хулиганки!» Франц оказался покрепче лейтенанта и на присутствующих здесь дам внимание обратил умеренно. «Я вот думаю, что это все ж таки не яхта, шеф!» Спокойно продолжил немец. «Думаю, это можно назвать большой лодкой. Яхта, я так думаю, крупнее должна быть». Иван подумал и кивнул. «Может быть, а может и нет. Да какая, блин, разница? Ты смотри, как идет!» Мечта действительно скользила по воде куда быстрее беды. Герт не соврал, заявив, что он построит лодку не только больше, но еще и быстрее. На одном стерлинге оба кораблика шли примерно с одинаковой скоростью, километров 8-9 в час, а при помощи тех парусов, что Иван привез из Новограда, яхта бежала еще быстрее. Пока рекорд скорости при средней загрузке трюма был равен 18 км в час. Измеряли скорость очень просто. На ближайшем к затону ровном пляже отмерили ровно 1 км, поставив метки из вязанок камыша, разогнались и засекли время. Этот отрезок при не очень сильном попутном ветре мечта прошла всего за 3 минуты, ну с копейками. Герт ругался, плевался и жаловался на жизнь. По его мнению, этот результат был настоящим позорищем. Стыдуха, одним словом, и если бы его сейчас видели коллеги из прошлой жизни, то он, Герт Хелмерс, безусловно, застрелился бы от стыда. Или сгорел. Иван согласно и сочувственно качал головой, делал скорбное лицо и утешающе похлопывал бельгийца по плечу. Но все равно, несмотря на жалобы, было видно, что тот доволен. Кораблик получился на славу, да и сам Ваня прилагал титанические усилия, чтобы рот сам собой не разъехался до ушей от счастья. «Это мой корабль, а!» «Пос, эти паруса не годятся!» «А?» Ваня вернулся с небес на палубу. Под конец первого выхода в море заказчика бельгиец не на шутку разволновался. Он ожидал, что его детище будет гораздо резвее. «Почему?» «Они маленькие!» «Они для такой лодки, как беда!» Ваня посмотрел на мачту. Действительно, коротковато. Маляренко ни черта не понимал в парусных судах, но нутром чуял, эта красавица должна нести на себе как минимум вдвое большее по площади паруса. Длинное лицо Герда покраснело и пошло пятнами. Он прижал руки к груди и попытался сказать еще что-то окружившим его людям. Вокруг него на главной палубе яхты толпилось два десятка человек, приглашенных хозяином. Вся верхушка Севастополя, Юрьева и Бахчисарая. Народ уже не пытался слушать корявые оправдания корабела и откровенно скалил зубы. Чувствуя, как его лицо растянулось в глупейшей улыбке, Иван не выдержал и заорал. «Да пошел ты! Ребята, качай его!» Мужики восторженно заорали, подхватили и запустили счастливо захохотавшего Герда высоко в небо. В итоге бельгийца уронили за борт, а заказчик принял изделие с оценкой «отлично». «Ермолаев, разворачивай! Идем домой!» Первый выход, продолжавшийся весь световой день, их изрядно утомил. И новую команду, и гостей, пассажиров, и даже самого хозяина. Единственными, кто прекрасно перенес морской вояж, были дети. Анечка и Ванюша выспались в личной каюте отца. И теперь вместе с мамами сидели на верхней палубе и наслаждались видами на берег. Впрочем, разумеется, наслаждались их мамы и отец. Шезлонги, на которых женщины провели этот первый, по-настоящему жаркий день, были отодвинуты в сторону, а на крыше надстройки, которая и была, собственно, верхней палубой, были расстелены одеяла. Иван лежал, положив голову на упругое бедро Манюни, на его животе сидела дочь, а под боком спал сын. Таня, тихо постукивая ложечкой, размешивала морс, а Маша перебирала своими восхитительными пальчиками волосы мужа. «Как хорошо-то!» Пассажиры рассосались кто куда, и на кораблике воцарилось затишье. Часть гостей после небольшой, но очень душевной пьянки уползла в трюм и залегла на койке экипажа. Часть осела в рубке возле рулевого и вела тихую, неспешную беседу. Солнце стало уходить за горизонт и окрасило все вокруг золотым и оранжевым. «Как красиво!» Иван посмотрел на безмятежно улыбающуюся жену и вдруг ясно, отчетливо, с тоской понял, что это происходит в последний раз. И больше это не повторится. Никогда. Маляренко понял, что он прощается. «Любимый, что?» Маша встрепенулась и внимательно посмотрела на мужа. Ваня через силу улыбнулся. «Ничего!» И закрыл глаза. «Ну вот и все!»